Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдет, приведет жену. «Ну, хорошо. Я велю почистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша, убери здесь!» — с трудом сказал больной. «Да как уберешь? Сама уйди!» — прибавил он, вопросительно глядя на брата. Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведет жену. Но теперь, дав себе отчет в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что, напротив, постарается уговорить ее, чтобы она не ходила к больному. «За что ей мучиться, как я?» — подумал он. «Ну что? Как?» — с испуганным лицом спросила Кити. «Ах, это ужасно! Ужасно! Зачем ты приехала?» — сказал Левин. Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа. Потом подошла и обеими руками взяла за его локоть. «Костя, сведи меня к нему. Нам легче будет вдвоем. Ты только сведи меня, пожалуйста, и уйди», — заговорила она. «Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезно тебе и ему. Пожалуйста, позволь!» — умоляла она мужа, как будто счастье жизни ее зависело от этого. Левин должен был согласиться. И, оправившись и совершенно забыв уже про Марью Николаевну, он опять с Кити пошел к брату. Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и, неторопливо повернувшись, бесшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к одру больного и, зайдя так, чтобы ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую, молодую руку, остов его огромной руки, пожала ее и с той, только женщинам свойственную, не оскорбляющую и сочувствующую тихую оживленностью, начала говорить с ним. «Мы встречались, но не были знакомы». «В Содене», — сказала она. «Вы не думали, что я буду ваша сестра?» «Вы бы не узнали меня», — сказал он с просиявшую при ее входе улыбкой. «Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился». Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое, укоризненное выражение зависти умирающего к живому. «Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо», — сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. «Надо будет спросить у хозяина другую комнату», — сказала она мужу, — «и потом, чтобы нам ближе быть».